Глава 18. «Какой результат?» — спросил у главы безопасности клана Акера, не отрываясь от монитора, на котором застыл Синди в ожидании следующей, уже четвертой волны нападавших. 27 секунд», — хрипло ответил тот, также не отрываясь от монитора. «Рекорд клана». Синди на экране вдруг пошевелился и развел руки в стороны, явно что-то готовя. На арене стали материализоваться новые фигуры нападавших. «Его отец в свое время дошел до седьмой волны». Тихо, как будто самому себе, произнес Акера, продолжая наблюдать за внуком. «С тех пор никому не удавалось повторить его достижения. У того же Макаши лучший результат — пятая волна. Мельчают наследники, силы уходят. В эпоху моего деда седьмая волна была необходимым минимумом для получения звания мастера. Сейчас же прошедших ее называют магистрами, и их всех можно пересчитать по пальцам двух рук. С той скоростью и легкостью, которые демонстрирует Синдзи, думаю, седьмая волна для него далеко не предел. Об итоговых результатах, Синдзи, до дуэли никто не должен узнать. Слышишь? Никто». Акера требовательно посмотрел на главу безопасности. «Слишком большие деньги будут на кону. Головой мне отвечаешь. Понял?» «Хай!» — лишь коротко отозвался тот. Ему не впервые было за все отвечать собственной головой. Учитывая, что свою должность он занимал уже 20 лет, а голова все еще находилась на нем, можно сказать, что с обязанностями он справлялся неплохо. «Каждый раз смотрю и каждый раз же удивляюсь, как наши предки смогли создать подобное». Опять тихим голосом прошептал старик, устремив взор на арену, где Синдзи расправлялся уже с пятой волной. «Столько веков она работает, и ни одного сбоя. А сколько лет мы пытались понять, как именно она функционирует? И какой результат?» «Никакой. Мы даже не узнали, какое здесь максимальное количество волн». «Наши ученые предполагают, что 20», — осторожно заметил глава безопасности. «Предполагают они. Все их предположение строится на том, что за все время существования арен максимальный достигнутый результат — 15-я волна. И то один раз». Раздраженно отозвался Акера. «Столько денег на них тратим, а они все предполагают». «Седьмая волна». Тихо перебил его безопасник. Акера замолчал и замер в ожидании. «Ну и сколько это еще будет длиться?» Я раздраженно вытер со лба пот. В дальнем конце арены появилась очередная группа манекенов. Точнее, это я их назвал манекенами. А что они из себя представляют, мне никто не удосужился объяснить. Вообще, инструктаж занял всего пару минут и ограничился несколькими предложениями. «Иди, мол, на арену и постарайся продержаться на ней как можно дольше. Ничего не бойся, тут тебе ничего не грозит. Противники, мол, не настоящие, не бойся им повредить». Но я и пошел. В первый раз ко мне двое воинов вышло. В лучших традициях средних веков, вооруженные мечами и щитами. Я даже слегка запаниковал вначале. Все-таки это не виртуальность. Не хотелось бы без какой-то части тела остаться. Поэтому с ними я поспешил разобраться максимально быстро, не дав им к себе подойти. Одного воздушного тарана хватило, чтобы сбить обоих с ног и впечатать их в стены арены. Плавно сползя со стен на пол, те растаяли, а у меня, наконец, прошел мандраж. Что бы это ни было, оно явно не настоящее. А значит, реальный вред мне тут не грозит. И я расслабился. Следующие несколько волн я спокойно расправлялся с нападавшими, иногда даже немного экспериментируя, проверяя, на что я вообще способен. Все-таки в полной мере разобраться со своими новыми способностями у меня до этого возможности пока не было. С каждой новой волной нападавших становилось все больше, и их мастерство явно росло. В последней волне один из них даже сумел меня слегка задеть по руке кончиком меча. Слишком увлекся экспериментами, захотелось проверить себя в ближнем бою, и в итоге не уследил за одним из них. Руку пронзило электрическим разрядом, но следа никакого не осталось. Я раздраженно отмахнулся от всех нападавших взрывной волной, разметавшей их по всей арене. Дед наверняка наблюдает за мной, еще припомнит мне эту оплошность. Бесит меня его нотации. Я почувствовал, как у меня в груди растет глухое раздражение, требующее выхода наружу. Я в нетерпении ждал приближения следующей партии жертв. В этот раз, нарушая шаблон, их оказалось всего трое. Я насторожился. Это «ж» явно неспроста. Видимо, какой-то подвох будет. И, присмотревшись к противникам, я, кажется, понял, в чем дело. Ко мне быстрым шагом приближался массивный воин в длинной кольчуге, вооруженный огромным мечом и щитом. Второй противник, наоборот, был совсем мелкий и неприметный. С небольшим луком в руках он отскочил чуть в сторону и явно готовился стрелять. Последний был облачен в черный балахон с капюшоном. Он развел руки в сторону, и между ними появился небольшой огненный шар. «А вот и маги появились! Явно задача воина — сковать меня боем. Лучник будет обстреливать издали, отвлекая меня, а основной ударной силой будет маг». Я, не дожидаясь приближения мечника, швырнул в него воздушный таран, но он только слегка замедлил шаг. Вот это да! Впервые кто-то устоял на ногах после моего тарана. Я мгновенно закрутил вокруг себя потоки воздуха, формируя воздушный щит, и прилетевшая стрела подсказала, что я сделал это весьма своевременно. Прямо перед моим лицом она вильнула в сторону. Тут же в сторону лучника я метнул воздушное копье, чтобы он не путался под ногами. Но он как будто почувствовал его приближение и каким-то невообразимым кульбитом увернулся от него. И тут в мою защиту прилетел огненный шар, расплескавшийся на нее, как своеобразный коктейль Молотова. Прожечь щит он не смог, но даже через плотные потоки воздушных масс я почувствовал нестерпимый жар и поспешил еще больше уплотнить защиту. Вовремя! Тут и мечник подоспел и сходу попытался прорубиться через мою защиту. Сила удара у него была чудовищная. Даже воздушный щит не смог до конца его погасить, и я был вынужден сделать шаг назад. А потом еще один, и еще. Мечник, как заведенный, махал своим огромным мечом, не давая мне ни секунды передышки. Мне пришлось целиком сосредоточить свои усилия на защите, позабыв про атаку. Лучник с магом также не прекращали своего обстрела, и я чувствовал, что еще чуть-чуть, и моя защита спадет. В груди все сильнее поднималось раздражение и росла ярость. С удивлением я понял, что злюсь не на них, а на себя. Глупо злиться на мишень, с которой не можешь совладать. Это лишь показатель твоей собственной слабости. Ну что, все? Game over? Это все, на что я способен? Первые по-настоящему серьезные противники, и я сдулся. И это после того, как я с таким гордым видом заявил деду о своих способностях. Представляю, как ему смешно там наблюдать за моими потугами. Почему-то именно последняя мысль о реакции деда на все происходящее взбесила меня окончательно. Я, забыв о защите, в яростном порыве сформировал воздушные тиски, схватил всех трех докучающих мне букашек и стал долбить их о пол арены. Букашки вяло трепыхались в моих захватах, но почему-то были еще живы. «Да сдохните уже, твари!» — взревел я и изо всей силы долбанул их о пол. По каменному полу пошли трещины, тела букашек тут же растаяли в воздухе, и в глазах у меня все поплыло и стало раздваиваться. «Внимание! Внештатная ситуация. Обнаружена техническая неисправность. Вы будете принудительно удалены с арены. Текущее прохождение приостановлено и зафиксировано с результатом. Успешно пройдено 7 волн. Вы сможете продолжить свои испытания с 8-й волны после устранения неисправности». Набатом в ушах отозвался громкий механический голос. Я моргнул и вдруг обнаружил себя стоявшим у входа в арену. Ворота были закрыты, и по ним периодически пробегали какие-то красные искры. Меня качнуло, повело в сторону, и уже став падать, я почувствовал, как меня кто-то подхватил. «Синдзи, что с тобой?» — приглушенно донесся откуда-то взволнованный голос деда. Но я уже не слушал, проваливаясь в спасительную темноту. «Так что с ним, доктор? Что-то серьезное?» Едва дождавшись конца обследования, поинтересовался Акира у вышедшего из комнаты врача. «Все нормально, Курасава-сан, не переживайте. Парень просто слегка перенапрягся, не рассчитал силы. Ему надо выспаться, и все будет хорошо», — устало отозвался тот. «Не надо его будить. Организм сам решит, когда ему проснуться. Я оставил вашему помощнику список лекарств, которые надо будет купить для Канугава-сан. Ничего серьезного, в основном витамины. А сейчас, прошу прощения, мне нужно идти. Всего доброго, Куросава-сан, поклонился он. До свидания и спасибо вам. Слегка поклонился в ответ Акира. Доктор ушел, одет, чуть заглянув в комнату и, удостоверившись, что Синзи спит, пошел к себе в кабинет, где его уже ждал глава безопасности. «Докладывай», — сухо произнес Акира, усаживаясь за стол. «Первые выводы такие». Медленно начал безопасник, обдумывая каждое слово. «Суть испытания в седьмой волне состояла в том, что испытуемый должен был найти уязвимое место у каждого из противников и с помощью него избавиться от них. Но Синзи пошел другим путем. Он решил воздействовать грубой силой, из-за чего и произошел сбой. Нагрузка для арены стала пиковой, в результате чего и произошла поломка. Прогнозируемые сроки восстановления неизвестны. Это первая поломка за все время существования арены. Арена заблокировала все входы-выходы и не допускает никого к командному центру. На все запросы идет стандартный ответ, что арена находится в режиме самовосстановления. Ученые прогнозируют, что восстановление займет не меньше 3 дней. Ладно, вернемся к этому вопросу позже. Что скажешь по Синзи? Есть мысли о его силе и возможностях? Явный стихийник, зависящий от эмоционального состояния. Уровень определить сложно. Может быть, как адепт, так и повелитель. А не аватар? Очень вряд ли. Сомнением покачал головой глава безопасности. Вы же знаете, что аватар целиком заменяет носителя навсегда. А у Синзи замены личности не обнаружено. Да и при вселении аватар бы полностью исцелил себя, а не продолжал бы кататься в инвалидном кресле. Вспышек немотивированной агрессии, которыми грешат аватары, у Синзи также не замечено. «Хорошо, если так». Недовольно проворчал Акира. «Подобный сюрприз мне не нужен. Что там с дуэлью? Какие ставки?» «Кто-то поставил большую сумму на Синзи, в результате чего ставки изменились с 60-1 на 50-1». «Ксу! Неужели где-то утечка? Разберись и проверь». «Слушаюсь». Вытянулся безопасник, не став объяснять, что это исключено. «Разрешите идти?» «Иди». «И позови мне моего помощника. Он в приемной должен ждать». «Хай». Через несколько секунд Тайшера уже стоял перед Акером. «Что по лекарствам? Все купил?» «Да, господин. Передал сиделке. В основном это восстанавливающие препараты да витамины». «Хорошо. Так, срочно займись ставками. Сними с наших счетов на оперативные расходы 50... Нет, 100 миллионов долларов и поставь на Синзи». «Анонимно?» «Нет. Пусть видят, что мы полностью уверены в победе. Кое-кому не мешает слегка понервничать. Представляю, какое осиное гнездо мы разворошим этой ставкой». Ехидно улыбнулся Акира и тут же рявкнул: «Бегом!» «Хай!» Помощника как ветром сдуло из кабинета. Акира Куросава задумчиво откинулся в кресле. «Ну что ж, игра началась. Немного раньше, чем он планировал, но это не критично. Синзи, конечно, сумел его удивить. Мало того, что оказался одаренным, так к тому же и очень сильным одаренным. Честно говоря, Акира и не припомнил, когда в последний раз появлялись одаренные подобного уровня. Но так даже лучше. Еще один козырь в рукаве будет на эту игру. Настало время делать очередной ход». Я проснулся, потянулся, повернулся на другой бок, собираясь еще немного поспать. И тут же рывком сел на кровати, вспомнив последние события. Голова тут же закружилась, и я упал обратно на подушку. «Господин, вам пока нельзя делать резкие движения», — строго произнесла симпатичная служанка, подходя к кровати со стаканом в руке и какими-то таблетками. «Что это?» — подозрительно спросил я. «Витамины. Пейте. Это доктор прописал». Все так же строго произнесла она, протягивая их мне. Я на секунду засомневался, но все же взял и выпил. Вряд ли бы тут меня кто-то сумел отравить. Под дедовым-то контролем! «Ну, ты как тут? Живой?» «Помяни черта, вот и он». Дед зашел в комнату, кивком головы отправил прочь служанку и сел на край кровати. «Не дождетесь», — буркнул я в ответ. «Мне нравится твой настрой. Так держать. Когда дуэлиться будешь, не забудь так же этим рёцки по земле подубасить. Очень забавно смотреть со стороны. Зрители будут в восторге. Только если и дуэльную арену сломаешь, ремонт сам оплачивать будешь. Дури у тебя, смотрю, вагон. А вот с мозгами что-то беда какая-то. Вот ведь...» Я аж невольно покраснел. Так и знал, что этот старый хрыч докопается. «Сами же толком не объяснили ничего. Да и с нападавшими я справился все же». «Ага. Только очень затратным методом, после которого пластом лежишь. А у тебя, между прочим, дуэль сегодня. Через...» Он глянул на часы. 4 часа. И как ты драться собираешься?» «Драться я никак не собираюсь». Все так же недовольно проворчал я и осторожно сел на кровати, отслеживая свое самочувствие. Голова прошла вроде. Небольшая слабость имеет место быть, но это не критично. «Мне прыгать и в ближний бой лезть не надо. На дистанции его держать буду». «Это правильно», — кивнул дед. «Только не убей его ненароком. Нам лишние проблемы сейчас не нужны. Проучи, конечно, как следует, но убивать не надо». «Да я и не собирался», — пожал я плечами. «Поваляю слегка по арене, да правила хорошего тона вобью слегка». «Вот и отлично». Дед встал, собираясь уходить. «Погоди», — остановил я его. «Ты ставку сделал уже?» «Конечно. С этим делом затягивать нельзя». «Скажи помощнику, пусть он из моих денег еще 10 миллионов на меня поставит». «Зачем? Если тебе нужны деньги, я тебе и так могу дать». «Пусть поставит», — с нажимом повторил я. «Деньги клана — это деньги клана. Я не собираюсь ими пользоваться без крайней необходимости. Но я о своем кармане забывать не собираюсь. К тому же таким коэффициентом 60 к 1, подумать только». «Поставить-то мы поставим, конечно. Вот только коэффициент-то уже упал до 30 к 1. Мы же все-таки весьма значительную сумму на тебя поставили». «Это вы поторопились», — с сожалением произнес я. Возможный выигрыш уменьшился вдвое. «Ну да и ладно, 30 к 1 тоже неплохо». «Ладно, договорились. Сейчас дам команду». Дед вышел, а у меня зазвонил телефон. «Здравствуйте, господин Накадзима». «Привет, Синдзи. Ну что, готов к дуэли?» Тихо прошелестел в трубке голос Сайшера. «Все-то вы знаете, господин Накадзима. Впрочем, меня это уже не удивляет. Всегда готов». «Ну и отлично. Тут такое дело, Синдзи». Сайшера на несколько секунд замолчал и, наконец, продолжил. «Твою просьбу пока не получится выполнить. Вчера, сразу же после приема, твой дядя нанял чартерный рейс до Нью-Йорка, но в Нью-Йорк самолет прилетел уже без него. Команда самолета на контакт не идет, так что где он сейчас, мы пока не знаем. Я поднял все свои связи и думаю, рано или поздно мы его найдем. Но пока... пока тебе надо очень внимательно следить за своей спиной, так сказать. Вот ведь прям змея настоящая, скользкий и не ухватишь», — недовольно прошипел я. «Я понял вас, Сайшера, постараюсь быть осторожнее. Спасибо за предупреждение». «Не за что, Синдзи. Удачи тебе на дуэли. Я поставил на тебя 2 миллиона, не подведи меня». «Можете быть уверены, не подведу». Я попрощался и отключился. Ну что ж, буду решать проблемы по мере их поступления. Сначала с дуэлью разберусь, а потом уже буду думать, что с дядей делать. «И что они все здесь забыли?» — раздраженно спросил я у деда, разглядывая битком забитую людьми арену, напоминающую древнеримский Колизей, ну или футбольный стадион, скрытый крышей, навскидку 10 на 10 зрителей. В центре находилось прямоугольное поле, покрытое газоном, еще более напоминая футбольный стадион. «Я думал, ты шутил, когда о зрителях говорил». «Ну какие тут могут быть шутки, когда речь идет о таких деньгах?» — меланхолично отозвался дед, не отрываясь от просмотра каких-то бумаг. «Мы только что прибыли на арену. До начала боя еще было где-то 30 минут, и дед решил пока заняться делами клана». «Да и не так часто у нас в последние годы дуэли происходят. Вот и результат». «Ну это ж средневековье какое-то», — продолжал возмущаться я. «Прям хлеба и зрелищ. Если уж им так хочется всем посмотреть, смотрели бы из дома. Век цифровых технологий, лучше бы прямую трансляцию через интернет организовали». «Не лучше. Вы, как ты говоришь, век цифровых технологий, организовать трансляцию со 100% гарантией, что видео в итоге не будет слито в сеть, практически невозможно. На этой арене полностью заглушена связь, и все мобильные устройства при входе изымаются. Во избежание утечки информации. А тогда хлеба и зрелищ. Все именно так. Времена изменились, а вот люди остались прежними. Ну хорошо, с этим, допустим, согласен. Нехотя согласился я. Не люблю быть в центре внимания. Но зачем газон на поле? Конспирация? Под футбольное поле маскировка? Да как это маскировка? Отмахнулся дед. Если б немного подумал, сам бы догадался. У очень многих одаренных дар связан с влиянием на живую природу. Нет, для сильного одаренного и бетон, конечно, не помеха. Только где сейчас взять этого сильного одаренного? Ну и на газон все же помягче падать, чем на тот же бетон, например. А как же зрители? Не пострадают? Нет. Когда начнется бой, вокруг поля появится магический щит. И хватит расспросов. Он тебя, кажется, распорядитель ищет. У входа в вип-ложу клана нерешительно мялся какой-то мужчина. «Вы за мной?» – нехотя поднялся я из кресла. Я решил идти на бой на своих двоих. «Канугава-сан?» – спросил он. Я молча кивнул. «Прошу последовать за мной». Он развернулся и, не дожидаясь меня, пошел прочь. Я последовал за ним. Я стоял на одном конце поля, пытаясь присмотреться к своему противнику на противоположной стороне. Между нами было 80 метров, так что лица его я почти не видел, но у меня сложилось впечатление, что он слегка нервничает. Рёцкий постоянно переминался с ноги на ногу и то и дело смотрел на трибуны. Тоже, видимо, не привык быть в центре внимания такого количества зрителей. Мы ждали звукового сигнала, оповещающего начало поединка. Блин, хоть гул трибун приглушили бы. Наверняка же можно какую-то звукоизоляцию сделать. Этот рев трибун жутко раздражал и отвлекал. Волнения, как ни странно, не было. Хотелось поскорее закончить с этим цирком и поехать уже навстречу с Миями. Ей, как ни клановой, сюда вход был запрещен. Да и в игру пора бы заглянуть, проверить, что там творится без меня. Хинат, конечно, справится, но все же не дело главе клана так долго отсутствовать в игре. И тут мои размышления оборвал оглушительный рев сирены. Я тут же сформировал воздушный щит и стал ждать противника, который уже стартовал ко мне с приличной скоростью. «Он что, решил без всякой разведки меня атаковать сразу? Вот так, в лоб?» «Ну, мне же проще». Я выкинул руку вперед, посылая в его сторону воздушный таран, но Рёцкий, видимо, среагировал на движение моей руки, скакнул в сторону и увернулся. Таран впечатался в магический экран, защищающий зрителей, отчего тот возмущенно загудел. «Так, надо сдерживать силы. А то так... точно. Насмерть». Пришибу парня ненароком. Рёцкий ошеломленно оглянулся на звук, а я не стал ждать, когда он в себя придет. Пустил воздушную волну. От нее не отпрыгнешь. Кланового ушлепка сбила с ног и протащила 10 метров по земле. На трибунах установилась абсолютная тишина. «Сюрприз!» — удовлетворенно подумал я про себя. «Чувствую, сегодня многие останутся в проигрыше, а вот нечего было против меня ставить». Рёцкий, наконец, встал и побрел в мою сторону. И куда только подевалась его резвость. Но в характере ему не откажешь, не сдается. Я приготовился добить его воздушным тараном в полсилы, когда он вдруг неожиданно исчез и через секунду оказался напротив меня и попытался пробить мне с ноги, но она лишь бессильно отскочила от моего щита. «Да как так-то?» Возмущенно завопил Рёцкий, глядя на меня с таким выражением лица, как будто я его обманул. «Ну как-то так?» Развел руками я. «Ты знаешь ли, тоже меня удивил своей телепортацией. Может, дашься уже, и мы закончим на этом?» «Никогда! Сам сдавайся!» Рёцкий подскочил ко мне и стал с сумасшедшей скоростью лупить кулаками. «Да, скорость, конечно, впечатляет, но к ней бы еще и силы немного, а так он может тут до посинения пытаться пробиться. Но пора бы и заканчивать на этом». Я спустил, наконец, в его сторону висящий таран, и Рёцкий снесло от меня 20 метров. После чего он затих и уже не пытался встать. Я уже было даже испугался, не перестарался ли. Но тут прозвучал сигнал об окончании боя, на арену выскочил медицинский персонал и подбежал к лежавшему телу. Через пару минут он начал приходить в себя, а я, удостоверившись, что все нормально, пошел к выходу, под оглушающую тишину трибун.